Ну вот, Галина Петровна, и места наши. Вам хорошо у нас будет. Детей будете учить, а это, ох, как надо. Надо. И школа вам наша понравится. Всем селом строили. Ой, что это там? Сам не пойму. Ну! Немедленно прекратить! Гринку конокрада поймали. У нас испокон веков так судят. Руки за спину, гонят по всей деревне. Бьют! Прекратить! Вы не по закону делаете! На это у нас суд есть. Отойди, малец. Кузьма, отойди, не вместе советую. Прекратить! Кто ударит, положу на месте. Снимите с него хомут. И ведите в сельсовет. Ох, Клавдия! Клавдия! Садись в сани, отвези к вам домой Галину Петровну. Поезжайте, Галина Петровна, поезжайте, я попозже забегу. Федор, здравствуй. Здорово. Пойдем со мной в сельсовет, поговорить надо. Заходи, Федя. Ну что, конокрад, как зовут? Гринька Малюгин. Дай покурить, начальник. На, Гринька Малюгин. Эх, только в живом остаться. Ремни буду из спин резать. А за такие слова и не останешься. Всех до одного запомни. Я предупреждаю тебя. Иди он в каталажку. Потом поговорим. Уведите его. Поднимайся. Но мы пошли. Ну, рассказывай, Федя. Знаешь про Яшу-то? Знаю. В городе узнал. Обстоятельства расскажи. Чего рассказывать-то? Из ружья саданули, всю голову размозжили. Вот. Угробили Яшу. Надо заняться этим делом. Не могу я, Кузьма. Кузьма, я не могу. Шибко горько. Я займусь. Вот. Егор тоже в тот день на охоте был. Егор? Вот она, веревочка, куда вьется. Да. Обдумать все надо. А дома Егор-то? Да нет его. Что, сбежал? Да нет, нет. Он пни корчует. Ты, Кузьма, ты не сердись на меня, Кузьма. Я тебе в этом деле не помощник. Я выпью, пойду. Ну, дела. Весь день сегодня какой-то. Егор враг. Сильный враг, жестокий. Ничтожить его надо. А Мария... Бить Егора, значит, и Марию бить. А бить Марию — это все равно, что себя. Ну, Платоныч... Запутался я совсем. Пойду хоть погляжу на нее. Кузьма. Я Мария. Зачем пришел-то? Я? Так, в гости. Господи, ты сдурел, что ли? Почему? Он еще спрашивает. А зайдет кто? Егор вернется. Ну и что? Нет, Кузьма, уходи. Уходи, Кузьма. Да погоди ты. Что я тебе сделаю-то? Посижу и уйду. Сдурел ты, видать. Эх, Марья. Так и будешь всю жизнь мучить меня. Ты что? Что-то не так у меня в жизни, Маш. Заложил бы коня. Взял бы тебя. И уехал, куда глаза глядят. Головушка ты бедная. Опять мне тебя жалко, Кузьма. Как тогда, когда сватался. У тебя есть выпить? Иди, Кузьма. Иди, не миновать нам беды, Кузьма, сердце чует. Нет. Нет, ничего не будет, Маша. Иди, Кузьма, иди домой. Да. Да, придется. Прощай, Мария. Ты что, Кондрат, сам видал? Ну как же, своими глазами. Я этого длинноногого и ночью узнаю. Так прямиком и направился в избу к Егору. А сейчас он там? Там, наверное. Говорил ведь Егорке, не бери в шивую Попову. Нет, взял. Ну вот. Ну я пошел. Стой, Кондрат. Бери лошадь и быстрей к Егору. Он там на раскорчевке. А может, не стоит, отец? Не стоит! Ну, ладно. Опозорила, сволочь. Егор, корчуешь? Ты чего прилетел? Жену-то там. Ты что, тронулся, что ли? Кузьма объявился, гад, у нее сейчас. Не, слышь, не верю, слышишь, стой! Апостол, нарожает тебе длинненьких, заживешь тогда. Ну, стоять. Марья! Егор. Одна? Приехал. Ах, гадина! Мария! Слышь! Слышь, Мария! Мария! Я, однако, убил ее, Кондрат. Совсем, что ли? Может, нет? Совсем. Фу, дьявол. Пошли к отцу, быстро. А? Егор Маньку убил. Ти! Орешь, чего не попадя, как убил? Убил совсем. Иди она, а теперь? Там она. Ну-ка, мать. Господи! Пойдешь со мной. Да смелей, смелей гляди, старая. Пошли, а вы, обормоты, никуда не выходить. Господи! Тоже пойду туда. Сядь. Нельзя туда. Да, теперь держись. Лет 10 вломит, если до смерти зашиб. Разве ж так можно бить? Ну, на-ка вот, покури. Ну, куда ты? Пусти. Нельзя туда. Сперва узнать надо. Ну, чего уж раскист так? Эх, помрет, надо уходить. У отца в горах знакомый, ни один черт не найдет. Скончалась Марья. Собирайся, Егор, уходить тебе надо. Ой, Господи! Господи, Господи, Отец Небесный, Господи, Значит так, как лог проедешь, так сейчас бери вправо на гору Будурлан. Ее даже ночью заметишь. И держи ее на виду все время. Там пасека одна попадется. Малышев старик там, он меня знает. Дальше расспроси его, лучше расскажет. Добирайся ночами. На вот тут в мешке хлеб, сало, патроны. Ну, ладно, ладно, не горюй особо. Передавай о себе с надежными людьми. Проживешь как-нибудь. Егорушка! Привиша, мать! Отправляйся, Егор. Прощай, мать. Егорушка! Ой, боже мой! Завела она нам горе веревочкой. Теперь уж что? Мстить надо. Ты что? Егорку я все равно потерял. Помается он и голову где-нибудь сложит. Возьми ведро с керосином, начнем со школы. На него подумает. А ему теперь все равно. Не надо, бать. Не надо. Пожалел колода. А они? Как хлеб брали, жалели. В каталажку нас таскали, жалели. Ненавижу. Пошли. Обошлось. Лей дальше. Надо подождать с недельку хоть. Сразу ж к нам кинуться. Все. Ну, Кондрат, давай. Школу отстроили. Любавинская работа, больше некому. Они что делают? Они-то они, ты как сейчас докажешь. Не прихватили на месте так. Злость-то какая, несусветная. Ну, хватит, натерпелись. Пошли к Любавиным. Пошли. Идите к старику, а я за Егором. Кто со мной? Я пойду. Пошли вот ты. Я тоже пойду. Ну, ступайте, ребята! Пошли к Любавиным! Пошли. Как вымерли! А, давай, ломай! Ломай! Хозяин! Эй, хозяин! Ну чего, чего? Кто там? Привяжи собак! Привяжи собак! А тебе чего тут надо? Ну, говорят тебе, привяжи собак и открой ворота. Открывай! Циц ты! Пошли в дом, гражданин Любавин. Пошли, пошли. Стой, Кузьма. Ну? Глянь-ка, ведерко. Сейчас запнулся в его. Взял его, там, видать, керосин был. Ну? Ну, чуешь? У крыльца валялся. На, приём Емельяна. Пошли. Ведро-то забыли, Емельян Спиридонович. А? Вот с керосином было. Вы его в торопях у школы оставили. Ну что, отпираться будешь? Скажешь, не ваша. А помнишь, я вас керосин занимал. Вот в этом самом ведре и нес. Собирайся. Собирайся, собирайся. Ой, Господи. Господи. Отец Небесный. Циц ты. Эх, черт, вспомнить бы, нес Кондрат ведро домой с керосином или нет. Поживей! Но ты, парень, тоже недолго по земле походишь. Узнает Егорка, про все узнает. Ничего, Егора возьмем. Возьмешь ты его, как же. Построили школу. Это вам за хлебушек. Дорого он вам станет. Не раз вспомните. Во сне приснится. Довольно. Собрался? Собрался. Пошли. Отец небесный. Кузьма, там Марью убили. Что? Марью. Где Егор? Нету. Никто толком не знает. Сил нет, Федь, поверишь? Как на Сергея Федоровича гляжу, совсем мочи нет. Зачем я зашел к ней? Да, это ты... Ты, в общем, не надо было. Разве думал, что так получится? Ну, знамо дело, уж так оно, видно. Ну, вот хуже, что Егорка ушел. Ему, гаду, башку надо бы отвернуть. Теперь не найдешь. Ведь это надо. Жену убил, поджег, ушел. Емельян-то молчит? Отпирается. Знать, говорит, ничего не знаю. И про Егора молчит? Молчит. В горы, видать, ушел. В банду подался. Будем искать его. Из района обещали отряд прислать. Тогда и займемся бандой. А пока надо узнать, где они. А Гриньку, Гриньку ты допрашивал? Сейчас. Он ведь из этих. Тряхнуть его надо. Ну-ка, оставь меня одного с ним. Ладно. Ладно, я тут неподалеку буду. Ежели что, позови. Ага. Эй, парень! Выходи! Ну, глянешься ты мне, парень. Что освободил, спасибо. А то они меня насмерть забили б. В твоей благодарности не нуждаюсь. Плохо твое дело. Есть такая бумага, в ней говорится, что к таким, как ты, применяется высшая мера наказания. Кометь. Про банду хочешь выпытать? Я тебя насквозь вижу. Давай говорить, как умные люди. Я тебе рассказываю, где банда. Ты отпускаешь меня на все четыре стороны. Тебе выходит повышение или награда какая, а мне жизнь дорога. Идет? И покажешь, где банда. Черт с тобой, покажу. Ладно. А пока ступай обратно. Опять в каталажку. А ты как думал? Иди, иди. Кузьма! Родионов! Что? Тебя там спрашивают. А кто? Отряд приехал. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Вы, товарищ Кузьма Родионов? Я по вашей просьбе приехал с отрядом для ликвидации банды. Очень хорошо. Я все подготовил. Завтра и выступить можно. Вот этот арестованный покажет дорогу, товарищ командир. Посадите его на лошадь. Гринька, поедешь между мной и командиром, и не вздумай бежать. Порядок. Можно отправляться? Все готовы? Готовы. Все готовы? Готовы. Пошли. Готовы, пошли. скоро. Далеко еще, Грейка? Да уж скоро. Выбрали местечко, сволочи. Смотрите, огни. Где? Стой, стой! Слышка, там небольшая ложбинка, как тарелка, а в ней полно камней. Они, наверное, в этих камнях. Надо сейчас брать. Вы с несколькими людьми остаетесь здесь. Так. Часть мужиков пусть обойдет по горе ложбину справа. Есть, товарищ командир. А я снарядом двинусь слева. Надо захватить коней, отрезать путь для отступления. Ты что улыбаешься, Гринька? А чего мне не улыбаться? Я свое слово сдержал. Теперь за тобой очередь. Завтра, завтра поговорим. Здесь оставайся. Всем спешиться и пробираться тихо. Кто тут? Внимание! Кто там? Черт их достанешь там за камнями! Гринька! Гринька! Врывайся, сунок! Гринька, гад! Промазал! Смотри, огоньки, выстрелы движутся в сторону, уйдут! Не уйдут! Слышишь? Обложили их. Вот солнце встанет, при свете всех переловят. Вон еще. Еще один. Кузьма! Егор! Егор! Кузьма! Федя! Федя, что с тобой? Федя... Егор уходит. Где? Вон по хребту. Я уйдет. Кузьма, стой! Егор уходит! Пес с ним! А? Там во враге начальство ихное засело. Где? Да вон за валуном. Пошли! Осторожней, черт. Хорошо копались. Наверное, важные птицы... О, одного уложил. Стой! Как бы мы с горячки не напороли. Надо ж в плен брать, это не просто бандиты. Ну, давай попробуем. Стой, подождать надо. Подождать надо, когда у него патроны кончатся. А ты выстави шапку на винтовке. Ну, так? Хорошо. Хорошо. Ну, расстрелял, скажись. По ложбинке бы не ушел. Это не уйдет. Почему? А вон наряд с той стороны подходит. 6 человек с командиром. О, тогда порядок. Эй! Сдавайся! Больше ничего не хочешь? Гражданин Закревский! Паньте вашей конец! Вы окружены! Ваших интересов сдаться в плен и прекратить сопротивление! Не тебе бы, дряни вонючий, говорить о моих интересах! На, получай! Один патрон остался. Все. Будьте вы прокляты! Господи, прости! Слышь, по-моему, он застрелился. Ну и царствие ему небесное. Все к командиру! Пленных связать! Убитых в одно место! Кузьма! Родионов! Командиру! Есть к командиру! Есть к командиру! Товарищ командир. Молодцы, ребята. Немного ушло. Товарищ командир, Егор ушел. Какой Егор? Любавин. Ну ничего, не горюй. Долго он не пробегает. Где-нибудь голову сложит. Главное, банду разбили. Твои люди все целы? Ранен один. Тяжело? Узнаю сейчас. Петь, ты сильно ранен? Заживет. Но мне все заживает. Командир отряд собирает. Обратно пора. Ты на коня-то сядешь? Сяду. Ну? Попробую. А ты обопрись на меня. О, вот. Вот так. Ну, поехали. Красота-то какая в лесу. Первый раз увидал. Корево есть у тебя? А как же. Табачок завсегда при мне. Вот. Держи. Ты что это полушубок-то расстегнул? Да. Замерзнешь? Да. Да, Федор. Вот как все вышло. Не могу поверить. Не могу поверить, что их нету. Мария. Дядя Васи, Яшки. Ты знаешь, душу сейчас надрывать тоже бестолку. Вот школу спалили. Вот. Это шибко обидно. Будет школа. Будет. Завтра же новую начнем строить. Теперь у меня руки свободные. Дядя Вася, у нас опять весна. Много всякого случилось без тебя, но школа твоя уже достраивается. Хорошая получилась школа. Ребятишки учиться будут, скакать, дурачиться. И ты будешь как будто с ними. Это памятник тебе, дядя Вася.